Огромное водолазное спасибо нашим партнерам, ресторану и клубу аквалангистов «Морской Волк». Обучение, снаряжение и путешествия. Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Малый проспект, дом 17/72, квартира 52. Телефон 323-54-52. Электронный адрес: volksobaka.sp.ru. Сайт: www.morskoyvolk.ru.